Снова загремела дверь, и с подозрительно хмурым лицом в комнату вошел шаман. За его плечами в дверном проеме виднелись напряженные физиономии охранников. На тетивы их луков были в готовности наложены стрелы, только сделай угрожающие движения, тут же башку прострелит. Отвратительные типы. Ну и что ты там врал про сокровища? Какие такие сокровища? Шаман заложил руки за спину и покачивался, свысока поглядывая на демона. Если ты сейчас скажешь, что это просто твоя придумка, чтобы меня разжалобить, я прикажу тебя высечь кнутом. Говори, демон. Перед тем, как меня захватили солдаты, я закопал под деревом узелок, в котором были изделия из металла, а главное, специальное приспособление для шаманизма, оно называется ноутбук. С помощью этого устройства, тоже сделанного в основном из металла, можно совершать самые ужасные и отвратительные демонские действия. Говорить на расстоянии, записывать колдовские заклинания, а также слать проклятия своим недругам на огромном расстоянии, поливая их самыми черными и ужасными словами, я это делал неоднократно. Если бы мы договорились о том, чтобы ты сохранил мне жизнь, я бы передал этот колдовской артефакт тебе. Ну как, договоримся. Шаман долго молчал. Видимо, он был потрясен открывшимися перспективами. У каждого маститого ученого есть множество оппонентов и критиков, которых надо обязательно зачмырить, наслать на них проклятие и вообще сгноить за их еретические высказывания. Вот и этот инопланетный ученый не был исключением. Он хитро покосился на меня, в его прохиндейском взгляде не было ни капли правды и честности. Ну кто же будет честным перед демоном, адептом вранья? Обмануть демона – дело святое. Конечно, договоримся. Его голос был сладок и медоточив. Завтра с утра мы с тобой отправимся к тому месту, где ты закопал сокровище, а вечером я приму тебя в свои ученики, дам тунику мастера шаманизма, двух рабыней и раба мальчика. Не хочешь мальчика? Ну и как хочешь. Дам много вина, сладкой еды, в общем, много чего дам. После. Сейчас отдыхай, тебе принесут ужин, а с рассветом отправимся в лес. С этими словами шаман вышел, оставив меня одного, а я подумал, что некий доктор по имени Йозеф говорил: чем чудовищнее ложь, тем легче в нее верит публика. Слава и нету. Он многому меня научил в те сладкие минуты, когда я шарил по нему и ни один посетитель не приставал ко мне с дурацкими вопросами. Через минут 15 принесли ужин. Он был далек от восторженных похвал шамана, ничего особого в нем не было, но кусок какой-то птицы типа курицы был вполне съедобен, лепешка свежа, а вода в кувшине разведена соком и не протухла. Я с удовольствием поужинал, впрочем, я всегда с удовольствием лопал на ночь, доказательством чему служил мой толстый живот. Ох, живот, он стал совсем худым, от прежней пухлости и следа не осталось. Конечно, ежели жрать раз в 3 дня, какой тут живот будет, а он мне чем-то нравился. Вру, конечно, но то, что я сильно исхудал, это точно. Такого атлетического строения тела у меня вроде и не было никогда, ну а что, лет мне еще не шибко много, а правильная диета вкупе с тяжелым физическим трудом делает чудеса. Это все равно, как если бы меня заперли в тренажерном зале и не выпускали, пока не сброшу вес. И я сбросил, килограммов 15, это точно, а что не сбросил, видимо, это был и не жир. Где мои бигмаки бигтейсти? Где мои булочки с маком? Приходится есть всякую гадость, куропаток, фазанов и индюшатину. Вру опять, какая тут индюшатина, если только ползающая и шипящая, лучше не задумываться, что ты тут лопаешь. Ночью меня опять мучили кошмары, кто-то шептал мне странные слова, какой-то голос в голове пытался пробиться сквозь плотную завесу моих снов. Меня снова лихорадило, и я корчился на кровати, сотрясаемый спазмами озноба так, что клацали зубы. Мне снился сон, что я дерево, то самое дерево, на которое я залез, спасаясь от неприятностей, громадное, упирающееся кроной в облака, возвышающееся над всеми джунглями, как Эверест на горными грядами. Тысячи лет я стоял, вцепившись в почву, но и мне пришел черед, корни ослабели, подгнили, древесина стала рыхлой и пористой, и вот очередной ураган, пронесшийся над джунглями, повалил меня на землю. Даже так, я еще был жив, но медленно угасал. Все, ради чего меня еще держала здесь моя воля, все, для чего я еще жил, сгнивая на боку в полутьме джунглей, это была моя обязанность передать семя носителю. Так я лежал еще 5 лет, пока носитель не пришел. Я проснулся в поту, подстилка подо мной сбилась в жгуты и пропиталась потом, ну приснится же такое. Раньше бывал во сне в борделе, падал в пропасть, был зарезан цыганами и прятался от чудовищ за баррикады из стульев, отбиваясь от супостатов метанием коллекционных минералов из своей детской коллекции камней, но чтобы я был деревом. Кошмар. Я, конечно, дуб дубом, но не до такой же степени. Только подумать, я, дерево, это все джунгли, все они, дурное влияние деревьев. Вот почему мне в городе никогда не снились такие сны. А потому, что власти деревьев там нет, их давно удушили автомобили и злые работники ЖКХ. Тут же, раздолье для деревьев, влага, тепло, густая атмосфера. Интересно, какое здесь содержание углекислых газов? Читал, что в далеком прошлом содержание углекислых газов в земной атмосфере было гораздо выше, чем в наши дни. Это обусловливалось бурной вулканической деятельностью. То есть сейчас я фактически нахожусь в юрском периоде. То-то тут твари такие гадкие и кровожадные. А может, в меловом. Да кто ж его знает. Да не фиолетово ли мне это, какой период. За дверью было тихо, и я постарался снова уснуть. И опять тот же сон, голос в голове и ощущение, будто в моем организме происходят какие-то мутные процессы, результат которых мне очень не понравится. То ли бактерии изнутри жрут, то ли глисты завелись, но полное ощущение того, что я в своем организме не один. Так я промучился до рассвета, когда в комнату бесцеремонно вошла целая делегация. Шаман с парадно начищенной костью в носу, старший охранник, тот, что вел меня на поводке, как собаку. Знакомые охотники за рабами, что взяли меня в плен в тот злополучный день, и еще 5 или 6 солдат, толпившихся в коридоре и испуганно поглядывавших на меня, не каждый же день видишь демона. Да еще мысль о том, что ты ходил рядом с таким чудовищем и рисковал каждую минуту потерять свою душу. Известно же, что демоны питаются душами. Наверняка приводило их в ужас. Интересно, а когда демоны души переваривают, что выходит? Может, депутаты? Демон вас. Громогласно и напыщенно, явно играя на публику, объявил шаман. Предупреждаю тебя, что, если ты попытаешься обмануть, а тем более сбежать, участь твоя будет ужасна. Тебя вначале кастрируют, потом отрежут язык, а потом все это запихают тебе в рот перед сожжением. Так не уместится же. Перебил я торжественную карательную речь шамана. Чего не уместится? Не понял шаман. Ну, чего кастрируете у меня, во рту не уместится. Уместится, чего врешь-то, сын лжи. Твое уместится, мелкий потому что, а мое точно не уместится, мстительно сказал я, отыгрываясь за белого толстого маленького мучного червя. Шаман порозовел, потом покраснел от ярости. Вот не окажется твоего артефакта, тогда и проверим. Давай выходи. И мы пошли по длинному коридору штрафного барака на выход. Пока я шел, думал, что мой язык меня еще далеко заведет, да плахи, запросто. Чуть не прокололся, еще немного, и шаман бы понял, что я чего-то кручу, слишком уж явно издеваюсь. Надо потоньше работать языком. Идти до места было не очень далеко, с 4 километра, оно находилось прямо за вырубками, где мы работали. Я все время изображал поиски, якобы определялся по солнцу, смотрел на вершины деревьев и упорно шел дальше и дальше от лагеря, в ту сторону, куда я ранее двигался во время побега. Все это время солдаты зорко наблюдали за каждым моим шагом, целясь в меня из полунатянутых луков. Я с опаской посматривал на их орудия убийства. Не дай бог, у них начнется какой-нибудь психоз, например, покажется, что у меня выросли крылья и демоническая голова, и тут же, в долю секунды, меня нашпигуют первоклассными стрелами. Ощущение было не из приятных. Движение осуществлялось так. Впереди шел я, с умным видом вертя головой, позади старшей охраны, тот изверг, что надо мной издевался, за ним трое надсмотрщиков за рабами, а по бокам, справа и слева, по три человека из солдат. Когда терпение предводителя, шамана, уже стало иссякать, он хмурился, сплевывал и чего-то бормотал под нос, видимо, ругая меня и себя за то, что поддался на мою провокацию. Я остановился и кивком головы подозвал к себе старшего. «Развяжи руки, я должен над этим местом сделать пассы, иначе артефакт не покажется, и мы зря ходили. Давай быстрее развязывай, солнце уже высоко, а его можно откапывать только утром». Мои дурацкие фразы напоминали телевизионную рекламу и действовали на подсознание, вроде все слова понятны, но хрень несусветная, которая не выдерживает никакой критики. Но действовали они безотказно и тут, в новом мире. Шаман кивнул, и старший охраны перерезал путы, стягивающие мне руки за спиной. Шаман, может, и был не от мира сего, зато старший охраны совсем не являлся лохом. Впрочем, ему это не помогло. Размяв руки, я начал совершать волнообразные движения руками и кружение на одном месте, со стороны, думаю, это напоминало одновременно тайцзыцуань, чукотский танец чайки и выступление группы Нана. На аборигенов это произвело такое завораживающее действие, как танец ка перед бандерлогами. Так и хотелось им сказать: «Хорошо ли вам видно, бандерлоги? Все-таки от посещения ночных клубов есть своя польза, такой хрени насмотришься». Аборигены позавидовали бы этим диким клубным танцам. Когда их лица разгладились и расслабились в священном ужасе перед колдующим демоном, я выбрал момент и со всей дури хряснул кулаком по голове старшего охраны. Голова лопнула, как спелый арбуз, и заляпала окружающих серо-желто-красными брызгами, а я схватил труп, забросил себе на плечи, как рюкзак, и со всей мочи побежал вперед, стараясь резко менять направление движения. Тут же я почувствовал, как в труп на спине воткнулось не менее 4 стрел, застрявших в его костях. Лишь одна пробила его насквозь и поранила мне лопатку. Но это было терпимо и только подстегнуло меня в моей сумасшедшей гонке. Забежав за стволы деревьев, я бросил свою подушечку для иголок и прибавил ходу, благо, что перед этим поспал, поел, а сила тяжести позволяла нести свое массивное тело легкими длинными прыжками, как будто бежал олень. Рядом пролетали и втыкались в землю, в стволы деревьев длинные стрелы, но страха не было, только азарт: «Не возьмете, уйду. Куда вам против земного манагера, жалкие рабовладельцы? Весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем...» «А!» Я завопил тогда, когда стрела, уже на излете, пробила мне руку у левого плеча и осталась торчать, заткнув дыру древком, и это хорошо, иначе я бы истек кровью. С удивлением я воззрился в инородный предмет, воткнувшийся в мое тело. Боли не ощущалось, толчок, как будто ожог, и вот уже в руке стрела. Хорошо еще, что угодила она не в кость, мясо все-таки легче заживает. А я все бежал и бежал, оставив далеко позади преследователей. Меня подстегивал страх смерти, азарт. Для меня это было как ролевая игра, и воля к свободе. Ну не привык я быть рабом, не хочу я быть рабом и не верю в бесконечные перерождения, в результате которых я в конце концов стану генеральным директором фирмы «Арра», а еще лучше ее владельцами Артемом Михайловичем и Романом Михайловичем, двумя сразу. Как это там? Двуликий анус. Тьфу. Янус. Бежать, бежать, бежать. Легкие разрываются от прогнанного через них воздуха, в крови кипит адреналин, рука начинает ощутимо болеть, дергает ее, как электричеством. Ну всегда я, как говорила бабушка, если не обделаюсь, так в готовое влезу. Всегда попадаю в неприятности. Вот уже два человека на моей совести. Сколько их еще будет? А сколько надо, столько и будет. Кто с мечом к нам придет, тому хреново будет, как говорил Александр Невский. Ну, может, и не совсем так говорил, но смысл тот же. Бежать, бежать, бежать. Под ногами хлюп-хлюп-хлюп, вот и река. Направление понятно, сама река мне до лампочки, лучше подальше от нее, пить все равно из лианы, а полезешь к реке, окажешься у крокодила-каракатицы в пасти. Да ну ее нафиг, пусть живет, отравится еще мной. Бежать, бежать, бежать. Это я просто олимпийский бегун уже. Сколько бегу, да еще со стрелой в плече, мне не золотую, мне бриллиантовую медаль надо давать. Или жизнь. Выдохся я не скоро. Примерно через час я перешел со сплошного бега на тот, что применяют в спецвойсках при длительных перемещениях. 45 минут бега, 15 минут шагом, и так часами. Конечно, я не спецназовец, но на мне нет 30 килограммов их снаряжения, и сила тяжести тут в половину по сравнению с нашей планетой. Интересные мысли лезут в голову, пока бежишь, как загнанный олень. А что, если это Земля, но только в прошлом? Много, много сотен миллионов лет назад. А почему нет? Или скажем так, один из вариантов Земли. Сила тяжести меньше. А если представить, что некогда в Землю ударил огромный планетоид, ну, типа Луны, и прилип к ней, жизнь уничтожена, все заново, вот и получилась новая Земля. А это старая. Тьфу. Начитался и нетских байк. Далее идея о параллельных мирах будет более реальна, чем моя теория. Выбросить из головы все это и заняться практическими вещами. Надо удалить стрелу из руки, промыть рану, а потом опять бежать. Неудаленная стрела цепляется за кусты и причиняет дикую боль. Шок от попадания прошел, и уже несколько часов я просто вою, когда случайно цепляю ветку куста. Выбрав площадку по суше, я согнал с нее стаю гигантских бабочек, больше напоминающих летающие дамские веера, чем насекомых, и уселся на ствол упавшего дерева, предварительно убедившись, что под задницей не шевелится гигантская многоножка или жук величиной с кулак. Поработав на вырубках, я научился это делать автоматически. После того, как увидел личинок многоножки, вылезающих из задницы несчастного раба, она отложила в него яйца так ловко, что он даже этого не заметил. Говорят, они при откладке яиц в тело живых существ, а также во время нахождения внутри тела выделяют какое-то специальное вещество, полностью удаляющее боль и даже приводящее в эйфорическое состояние. Человек замечает, что его едят изнутри, только тогда, когда из прогрызенной в нем дырки ворохом сыплются бравые многоножки. Но тогда бывает уже поздно, от внутренних органов почти ничего не остается. Вокруг было чисто, есть меня никто не собирался, и я приступил к изъятию проклятой стрелы. Перво-наперво надо избавиться от наконечника. Я переломил стрелу возле этого прекрасного изделия из обсидиана, завывая от боли и выкрикивая такие ругательства, что даже не подозревал, что я их знаю. Переломить – одно дело, а надо еще и открутить обломок, а это было трудно. Дерево очень прочное, волокнистое, высушено на славу. Через 5 минут мучений я справился и с этой задачей. Теперь надо осторожно потянуть за оперенный конец. Ой, как больно. А, гадина. Меня пробило такой болью, что аж затошнило. Из раны потекла кровь, которую я попытался унять, обмотав руку листом растения, похожего на банан, да наплевать. Обмотал, и все тут. Вроде как кровь утихла и перестала капать, и вовремя. С отвращением я увидел, что к моей крови, скопившейся на зеленом мху, кинулась целая вереница каких-то жучков и паучков, жадно поглощающих мою вкусную начинку. Представилось, вот так уснешь на земле, проснешься ли? А ведь придется спать, куда деваться. Только вот надо будет уши заткнуть, чтобы не залезли уховертки и жуки всякие. Тут же ехидный голос изнутри спросил: а ноздри и задницу тоже прикроешь? Снова бегу. Хлюп-хлюп-хлюп. Сколько есть сил, на свободу. На волю, в пампасы. Интересно, а есть тут пампасы? Есть, наверное, это же степи на их языке. Ну, в смысле, на индейском. Или не на индейском. Да ладно тебе занудствовать, Васька, беги, спасайся. Кровь остановилась. Славно. Это очень славно. Значит, еще чуток поживешь, орел степной, казак лихой. Бег, бег, бег. И чего это я пренебрегал физкультурой? А почему не пошел в секцию рукопашного боя? Сейчас бы это красиво всех врагов уложил, потом говорил так. Я еще не докурил своей последней сигареты. И чего несу? И не курил я никогда, как-то не принято это было в нашей семье, да и сигарет тут нет. Но какой-нибудь кальян точно есть, здесь все признаки морального разложения, а значит, есть и кальян. Черт с ним с кальяном, я хочу отдохнуть и пожрать хоть чего-нибудь. А вокруг никаких плодовых деревьев, никаких плодов, ничего съедобного. Жука схарчить. Да они тут все небось отравленные, мне только поноса не хватало. Ладно, перебьюсь. Найду потом чего-нибудь. Хорошо еще масса тела большая, запаса надолго хватает. Если бы тощий был, помер бы уже. Пока толстый сохнет, тонкий сдохнет. Чеканный афоризм. Ну, все. Надо поспать хоть пару часов. Ноги отваливаются, заплетаются, того и гляди грохнусь. От того, что я себя загоню, лучше не будет. Они там тоже люди, тоже отдыхают. Сейчас, наверное, спят. Пока до лагеря дошли, пока погоню организовали. Шамана же они без охраны не оставят, значит, полноценная погоня могла выйти только через часа два. Это минимум. А скорее всего, часов через пять, пока опомнились, пока пришли в лагерь, пока всех собрали, суета, поехали. А то его, этого манагера, фигушки вам, не найдете. Выбрал сухое место и лег на спину, закрыв глаза. Ноги просто отваливаются, но все-таки дело идет не так плохо, как думалось. Заметил странную вещь. На меня не садятся мошки, москиты, жучки и паучки, жужжат, подлетают с намерением меня поиметь и, раз, как будто наталкиваются на невидимую преграду и сворачивают в сторону. Нет сил думать над этим. А так есть хочется. Просто ужас. Заставил себя успокоиться и медленно погрузился в сон. Снилось мне, что я дерево, не то, большое, а то, каким оно было до того, молодое, весело сосущие корнями питательные вещества из размякшей сырой почвы. И так это было вкусно и хорошо и так приятно. Я проснулся с хорошим настроением, рука не болела, и даже есть не хотелось, а в теле ощущалась такая бодрость и свежесть, сам удивился, и поспал-то всего часа два. Некогда думать, бежать надо. И я побежал дальше. Глава четвертая. Уже двое суток я шел лесами, забирая вправо от реки. Прикинул, что ловить меня должны как раз вдоль нее, а значит моя задача уйти в противоположную сторону. Переправляться, по понятным причинам, я не собирался, а других вариантов у меня не оставалось. Лес большой, найти человека там трудно, это еще партизаны доказали, так что я пер и пер через джунгли, наугад придерживаясь направления в сторону моря. Обнадеживало одно. Море я никак не обойду, а как уткнусь в него, так пойду по берегу влево, до города. Конечно, мне приходило в голову, что там мне не будет очень-то сладко. Ну, пришел я в порт, к примеру, и что? А где гарантия, что меня опять не захватят и не обратят в раба? Сейчас я даже ниже раба по статусу, совсем никто, животное, бродящее под джунглем. Даже за раба кто-то отвечает, он ведь кому-то принадлежит, а я не принадлежу никому и никому не нужен. От чувства своей беспомощности и потерянности у меня просто слезы наворачивались на глаза. А в остальном мое путешествие было вполне удовлетворительным, болота возле реки сменились вполне проходимыми и сухими тропами, вытоптанными в густых зарослях разнотравья, среди громадных грибов и цветов. Мне постоянно попадались кусты, на которых висели желтые с красным боком плоды, размером с кулак, вкусом напоминающие сразу и орехи и яблоки, Их плотная сахаристая мякоть прекрасно утоляла голод. Да и голод-то стал для меня понятием отдаленным. Я почти не хотел есть. Вернее, так. Есть я начинал хотеть примерно во второй половине дня, а с утра был вполне бодр, весел и полон сил. Кстати, я заметил, что это происходило со мной только тогда, когда я ложился спать на земле. Если же я забирался на ветку, то просыпался утром голодным, злым, уставшим. Раненая рука меня не беспокоила, более того, рана затянулась, и на ее месте остался только небольшой шрам. Объяснить я это не мог, поэтому задвинул размышления о случившемся в самый дальний закоулок мозга. На третий день я стал ощущать чье-то присутствие. Вот не вижу никого впрямую, но то мелькнет тень на периферии зрения и затихнут кричащие птицы, то, наоборот, разорутся. Как я где-то читал, это признак того, что меня кто-то преследует, зверь или человек. Если бы это были люди, скорее всего, я бы уже лежал связанный или вообще со стрелой в спине, однако ничего такого не случалось. Но все-таки это были люди. Уже под вечер, когда я перелез через толстый ствол упавшего дерева, возле куста со знакомыми сочными желто-красными плодами увидел несколько человек, практически голых, только на причинном месте у них был приделан какой-то сосуд, вроде выдолбленной сушеной тыквы. Мне сразу вспомнились земные аборигены из джунглей, они носили что-то подобное, и чем сосуд был больше, тем важнее считался воин. Мне кажется, что это соответствует желанию некоторых мелких людей купить автомобиль как можно большего размера, джип величиной с дом, к примеру. Чем это не своего рода сосуд на причинном месте? Сколько раз я наблюдал, как тип в таком джипе медленно-медленно переползает рельсы, возвышающиеся над мостовой аж на сантиметр. Для него джип не средство преодоления пространства и бездорожья, а вот такой ночленник, и чем он больше, тем важнее и значительнее чувствует себя этот хозяин жизни. И теперь скажите, далеко ли мы ушли от этих голых дикарей? Так вот, дикари были голыми, в одних ночленниках, лица разрисованы белой краской, ну что у них такая тяга к белой краске в джунглях? А, вспомнил, белый цвет у многих народов означает, что хозяин разрисованного лица имеет отношение к отправке на тот свет. Белый, цвет траура, цвет загробного мира. Эге-ге, не нравится мне их цвет, не хочу я не тот свет. Что там говорил Аркан? Не делать резких движений, не угрожать, не нападать. Кстати сказать, аборигены стояли вполне спокойно и не выказывали никаких признаков агрессии. Стоят себе и смотрят на меня, как на бегающего во дворе щенка. Один из них отделился от группы и плавными движениями, так, что не хрустнула ни одна хворостинка на земле, подошел ко мне. Минуты три мы рассматривали друг друга. Абориген был черноволосым, сероглазым, довольно смуглым, пропорционального сложения, худощавый, как и все тут, и самое главное, ниже меня на полголовы. Он насмотрел меня, осторожно протянул руку и пощупал мои плечи, которые были шире его плеч чуть ли не в два раза. То, что он нащупал, ему, видимо, понравилось, и он повернулся к своим товарищам и сказал что-то на странном, щелкающем, как будто птичьем, языке, напоминающем такование глухаря. Подумалось. А ведь он ко мне спиной повернулся. Значит, доверяет. Доверяет, не доверяет. По крайней мере врагом не считает, как я понял. И это хорошо. Абориген снова развернулся ко мне и что-то прощелкал на своем языке. Я подумал и ответил на языке рабовладельцев. Я не понимаю. Абориген подумал, кивнул и на ломаном имперском сказал. Идти со мной. Нет больно. Нет смерть, гость. Я тоже кивнул, абориген довольно улыбнулся. Выглядело это весьма странно, белая маска разошлась в сторону, как у загримированного актера театра кабуки, и зашагал по незаметной тропе. Я последовал за ним, остальные дикари шли сзади меня. Всем телом ощущалось их присутствие за спиной, а мысли о том, что в любой момент я могу лишиться жизни, не способствовали спокойствию духа. Впрочем, по здравому размышлению, У меня было гораздо больше шансов получить нож в спину от моих современников, чем вот от таких дикарей. Им знакомо такое понятие, как табу по отношению к гостям. Гостя нельзя убить, съесть, обижать, если он соблюдает законы племени и тоже не нарушает табу. Вообще-то это скользкая и непредсказуемая тема, что есть табу, а что нет. Да и понимание того, признали тебя гостем или нет. Ведь есть еще такое понятие, как чужак, и во многих языках слова чужак и враг, синонимы. Вспомнилось, как я где-то читал, что в мордовских лесах, не так уж задолго до революции, местные жители привязали к дереву и оставили в жертву богу леса Керемитю случайно попавшего к ним чужого, даже какое-то расследование царских властей было по этому поводу. А ведь прошло всего-то порядка сотни лет. Что это по сравнению с сотнями миллионов лет? Эти мысли бились у меня в голове, когда я смотрел в смуглую спину идущего впереди дикаря, который вел меня по тропинке. Я с интересом отметил, что москиты его тоже не едят, и сделал зарубку в голове. Спрошу попозже, как они этого добиваются. Шли мы около 2 часов. Я понял, что каким-то образом в своих блужданиях под джунглем я практически вышел на деревню аборигенов, спрятавшуюся с густых зарослях. В ней было около 40 хижин. По меркам древнего мира, здесь поселилось довольно большое племя. Грубо прикинул, если в каждой хижине человек 5 обитателей, то всего здесь порядка 200 человек. Нет, гораздо больше, это взрослых человек 5, а сколько детей? Значит, раза в 3 минимум больше, если считать со стариками и детьми. Много это или мало? Для земли, мало, для машрума. А что для машрума? Я ведь его ни черта не знаю. Хватит делать предположения, надо выкинуть из головы все лишнее и пока что просто выживать, насколько мне это позволит. Никогда не думал, что со мной может приключиться такое. И еще. Со мной в последнее время происходит нечто странное, с тех пор, как я попал в этот мир, у меня как будто бы выключили обычные для человека чувства, основным из которых является страх. Нет, не выключили, притупили. Я боюсь, да, но почему-то мне не верится, что меня могут убить. Так, что ли? Опять не так. Вот не могу передать этого. Я понимаю, что меня могут убить, не хочу этого. Но, всепоглощающего ужаса, подавляющего волю и заставляющего вместо борьбы усесться на землю и принять свою гибель с тупой покорностью, у меня нет. Наоборот, у меня откуда-то взялась такая безумная, дикая бесшабашность, что сам себе удивляюсь. И еще, пробило на юмор. Иной раз хочется просто дико хохотать над тем, что со мной происходит. А вдруг я слегка спятил во время переноса на машрум? Если так, то это хорошее сумасшествие. В этом мире надо быть немного безумным. Мой провожатый резко остановился, так, что я чуть не воткнулся ему в спину, обернулся и сказал: «Вот эта хижина идти, тебя ждать хранитель, говорить правда, не бояться, друзья». Он ободряюще улыбнулся и неожиданно подмигнул правым глазам, мол, не тушуйся. Этот жест был таким на удивление земным, что я остолбенел и захлопал ресницами. Вот тебе и дикари. Наличие ноутбука и мобильника еще не означает цивилизованности, а краска на лице и копье в руках не символ глупости. Почему-то мы считаем, что представитель цивилизации уровня первобытно-общинного строя является кем-то наподобие эдакого имбецила, а стало быть, он и понять-то ничего не в состоянии из того, что скажет гениальный человек из будущего. Однако стоит помнить, что эти люди выжили и продолжают выживать без каких-либо машин и приспособлений, причем там, где современный человек продержится, хорошо, если сутки. После пребывания в этом мире я уже немного излечился от комплекса большого брата, но некоторые вещи все еще меня удивляли. Войдя в большую плетеную хижину, состоящую из нескольких комнат, входы в которые сейчас были прикрыты навесами из циновок, я увидел сидящего у стены человека, без раскраски, в обычной набедренной повязке, который со вкусом попивал из высушенного узкогорлого сосуда какую-то жидкость, по запаху напоминающую пиво или вино. Так бы я не унюхал этого запаха, но часть жидкости капала из сосуда прямо ему на грудь, увешанную амулетами, и растекалась по грудным мышцам, довольно-таки рельефным и внушительным. Человек поднял на меня глаза и спокойно сказал: «Садись, хранитель, поговорим. Я знал, что ты придешь». «Какой такой хранитель? Откуда ты знаешь язык имперцев?» «Хаэм, ну как мне не знать язык имперцев? За те 500 лет, что я живу, уж наверняка я выучил бы язык империи». «Какой хранитель? А какие еще хранители бывают?» «Хранитель семени, конечно. Какого такого семени?» Вытаращился я на человека, в глубине души понимая, что скоро получу разгадку всех странных событий, происходивших со мной в последнее время. 500 лет. Ты утверждаешь, что живешь 500 лет. Да я бы тебе на вид дал не более 25-30. Все хранители выглядят так. Все мы пребываем в расцвете сил, пока не придет момент и мы не поймем, что наше время истекло. А пока этот момент еще не настал, наслаждайся жизнью, пользуйся всем, что дарует тебе благословенное семя. Послушай, уважаемый, я не знаю, как тебя зовут, я из другого мира, ничего не знаю об этом мире, не знаю никаких семян, хранителей. Если ты, как сказал мне провожатый, друг, расскажи, что происходит, все об этом мире вообще и о хранителях в частности. Почему-то мне кажется, что это все не понравится тихому Манагеру. Это я уже пробормотал себе под нос, сосредоточенно обдумывая сказанное собеседником. В голову лезло всякое, самое фантастичное. Лучше будет выслушать его до конца и уже потом это все обдумывать. Да, я вижу, ты странный человек. Рост у тебя, как и у нас, но ты шире нас в плечах и массивнее, чем мы. Кожа твоя белая, это видно сразу. Так как же ты оказался хранителем? Ведь это очень, очень непросто. Вижу, ты не понимаешь. Хорошо, тогда я тебе расскажу. Расскажи, пожалуйста. Представь, что перед тобой ребенок, которому ты в первый раз что-то объясняешь. Постарайся доступно для его незрелого ума все разъяснить. Незрелого ума, усмехнулся человек. Хорошо сказал. Имперцы считают как раз наоборот, их ум зрелый, а вот мы совершеннейшие придурки. Только вот никак не могут найти нас в джунглях и сделать рабами, хотя мы и ходим чуть ли не у них по ногам. Эти мерзавцы портят наш лес, уничтожают деревья. Если мы их не убиваем, то это не потому, что не можем, просто не хотим излишнего кровопролития. Ну да ладно, речь не о том. Значит, ты девственно чист, как маленький ребенок, и жаждешь знаний. Я усиленно закивал головой, мол, жажду, жажду. Ну, тогда слушай. В нашем мире есть особые деревья. Наши предания говорят, что это и не совсем деревья, а души наших предков, вселившиеся в них, и даже не души, а сами предки, только ставшие этими деревьями. Деревья эти – огромная редкость. Я в своей жизни видел только два, одно из них то, семя которого сейчас находится во мне. Не каждый человек может стать хранителем, дерево само подбирает того, кто достоин носить в себе его семя, а недостойные погибают во время преобразования. Хранителем можно стать по своей воле или же случайно, вот как я. Когда-то я, будучи еще мальчиком, залез в дупло дерева, уснул там и стал хранителем, или, как нас называют сами деревья, носителем. Я слышал где-то это слово «носитель». Мне оно приснилось. Извини, прервал, продолжай. От дерева хранитель получает особые способности. Он живет в несколько раз дольше, чем обычный человек, он сильнее, быстрее и умнее обычного человека, он никогда не болеет, его практически невозможно убить, если только не уничтожить семя, ведь оно даже из оставшегося куска, в котором оно находится, способно вырастить новое тело. Ну что еще? Хранитель может изменять свою внешность, так я путешествовал по миру, может питаться от земли, пуская корни. Семя следит за поддержанием здоровья носителя на уровне человека 25-30 лет. Мы не стареем и не болеем, не отравляемся и не голодаем, но однажды наступает день, когда хранитель понимает, его время пришло. Тогда он уходит в джунгли, пускает корни, и появляется дерево. В определенный момент, может, через 1000 лет, а может, 10 000, дерево решает, что пора найти своего носителя. Носителей может быть 2 или 3. Деревья очень медленно растут и размножаются, потому их так мало. А если я не захочу становиться деревом? Если я захочу жить вечно? Когда-нибудь тебе наскучит эта суета, ты захочешь покоя, и вот тогда придет время дерева. Не знаю, может быть, кто-нибудь из хранителей семени и не захотел стать деревом, но мне о таких случаях неизвестно. Значит, ты будешь первым. Ну что, давай знакомиться. Меня звать Варган, хранитель племени Акома. Ты откуда взялся и как тебя звать? Я видел тебя во сне, знал, что ты придешь. Деревья сказали мне, что я должен обучить тебя всему, что я знаю, чтобы ты выжил в этом мире, иначе семя, что в тебе, погибнет. Решать, будешь ты деревом или нет, только тебе, никто тебя не принудит к исполнению предназначения. Я вот тоже еще не пожил как следует в человеческом теле. Отдохну в родном племени, с тобой позанимаюсь, и опять стану путешествовать, знания собирать, да и просто развлекаться. Жизнь прекрасна. Ты только представь, сколько впереди лет жизни, без болезней и голода, без страха. Ты уже заметил, что ты практически перестал бояться. Это результат воздействия семени. Страх убивает разум, а хранитель должен действовать максимально разумно и эффективно. Хранители собирают знания, но еще они оберегают людей. Даже если для этого приходится часть из них убить, а это не противоречит одно другому. Как это, убить одних, чтобы оберечь других? Ничуть. Представь, что перед тобой убийца-маньяк, он же тоже человек, а если ты его не убьешь, ты подвергнешь опасности многих людей, которых он может убить. Так несправедливо ли лишить жизни его, чтобы не случилось беды? Варган, я попал сюда из другого мира, и первыми, кого я встретил, оказались охотники за рабами. У нас рабство давным-давно искоренили, оно считается серьезным преступлением, и рабовладельцы наказываются очень строго. С моей точки зрения, рабовладельцы заслуживают смерти. А если я решу, что их надо убивать? Как это с точки зрения остальных хранителей и деревьев? Варган нахмурился. Да, рабство отвратительно. При встрече с имперцами, если они выказывают признаки агрессии или явно являются охотниками за рабами, мы их убиваем. Но и убивать всех подряд это будет неправильно. Рабство – основа империи, и, если убрать рабство, настанет хаос. Кроме того, мы не должны выдавать свое присутствие на планете. Если все люди узнают о существовании деревьев и хранителей, жизни деревьев будет грозить опасность, их будут выискивать и убивать. А деревья – это мы, я и ты. В общем, все непросто, и ты это увидишь. Ты волен поступать так, как ты считаешь возможным, главное – никогда и ни при каких условиях не подвергать опасности жизнь деревьев и хранителей. Если деревья решат, что ты стал опасен, они передадут поручение хранителям, тебя найдут и уничтожат. Тебе это ясно?